Снег вдруг повалил большими легкими хлопьями. Он ложился на землю, на карнизы, на капоты автомобилей, на фонари, образуя в считанные минуты белые пушистые шапки, попоны и одеяла. Местная публика приходила в восторг. Все улыбались, трогали снег руками, подбрасывали в воздух, растирали в ладонях и радостно умывали лица. Потом начали неумело лепить шарики и неуверенно, робко кидаться ими друг в друга. Здесь в Караклисе не знали, что такое игра в снежки. Дети еще худо-бедно сориентировались, а взрослые, особенно не очень молодые, выглядели предельно смешно. Разгоряченные, счастливые, с мокрыми от подтаявшего снега лицами. Все это выглядело удивительно забавно, и злая картофелина под черепом съежилась, словно ужарилась, но от этого стало только еще горячее. Разгонов смотрел теперь на снег сквозь стеклянные стены автовокзала и понимал, что Монблан на этот раз останется непокоренным. Уже понимал, хотя еще и боялся признаться даже самому себе. В один из первых дней в Армении Алик повел их в горы. Всем хотелось посмотреть на мир с высоты птичьего полета, и они долго поднимались по серпантину, постепенно раздеваясь под лучами жаркого солнца. А потом, когда после поворота на санаторий шоссе закончилось, разбившись на несколько грунтовок, уводящих к пастбищам и горным селениям, Разгонов и Малыш, других энтузиастов не нашлось, полезли по склону вверх, туда, где щелились скальные выходы и белели снежные пятна. Уже сбиваясь из дыхания, они вылезли, наконец, на перевал и оглянулись. Стоящие внизу казались не крупнее чернеющих под ногами в снегу колючек, а за вершинами, которые были видны еще с шоссе, открывались новые, все более величественные, на первом плане сахарно-белые, а дальше голубоватые, синеватые, густо-синие, синее небо. И так во все стороны, до самого горизонта. Дух захватывал от этой красоты. Потом Разгонов быстро сориентировался, и вместе с Малышом они решили, что сразу за спуском, еще одним подъемом, можно будет увидеть город. И по прямой через холмы, снега и скалы до общежития будет рукой подать. И они бы, наверное, пошли своей короткой дорогой. Но внизу их ждали, и было не докричаться. Ну, никакой возможности объяснить ребятам у подножия горы суть своей новой идеи. А когда спустились, лезть назад уже, конечно, не захотелось. Алик потом случайно узнал, куда эти двое сумасшедших собирались идти. Зрачки его расширились во всю радужку от ужаса, и оливковые глаза сделались антрацитовыми. «Да вы бы шли 2 дня, ара! Нет, 4 дня! Нет, ара! Поверь мне, неделю!» «А сколько дней он шел бы до вершины Монблана?» Разгонов попросил в кондитерской на центральной площади сразу 2 чашки кофе и свежий номер советского спорта. «Армения — это почти Европа. В Москве вам продадут в кафетерии газету. Как же!» Разгонову очень нравилось в Кировакане. И, сидя теперь в теплом помещении с чашкой горячего ароматного напитка, он начал оттаивать душою. Он смотрел сквозь стекло и снежную круговерть на ставшую почти невидимой вершину Монблана и успокаивался. «Он покорит его!» Обязательно покорит, но не сейчас. В такую погоду даже законченный псих на гору не полезет. И вообще, быть может, он должен сначала покорить Марину, а уж потом этот неприступный пик. Всему свое время. Монблан — мой план, Монблан — мой план. Боль отступала, хмурые тучи уносила ветром за горную гряду. Скоро выглянет солнце, снег начнет таять. Все вокруг будет медленно возвращаться к нормальному порядку вещей. И тогда он раскрыл газету на третьей странице и увидел сообщение о ее смерти. На этом рукопись Разгонова прерывалась или заканчивалась. Чуть ниже был написан вариант, рассчитанный на существенно больший объем задуманного произведения. И тогда я раскрыл газету и на третьей полосе обнаружил большое интервью с Чернышовой. «Покорение Монблана». Так назывался этот материал. Оказывается, Марина увлеклась в последний год альпинизмом и мечтала именно об этой знаменитой вершине. Ну, а уж журналисты обыграли как надо красивое сочетание слов. Я все перечитывал и перечитывал большую статью и чувствовал себя почему-то безмерно счастливым. Я только одного в ту минуту боялся — не сойти бы с ума. Вариант был явно забракован, потому что со следующей страницы начинался такой текст. Мы сидели в маленьком кафе неподалеку от памятника Мишелю Паккару, первому покорителю Монблана, и сквозь большое окно были прекрасно видны резко оттененные ребра склонов и восхитительная пирамидальная вершина, купающаяся в теплых лучах розового рассвета. Гигантская порция подкрашенного вишневым соком мороженого в мятой плотной бумажке. «Верба?» — спросил я. «А в Шамани когда-нибудь идет снег?» «Бывает, наверное». Рассеянно ответила она. «Но учти, я так же, как и ты, первый раз здесь. У меня от солнца уже глаза болят, даже в очках. А вообще здесь жутко красиво. Жаль только, что все уже позади. Может, не стоило туда подниматься?» «Но ведь тебе так хотелось покорить Монблан», — возразила она. «Хотелось», — я хмыкнул. «Только разве это покорение? Я же мечтал пройти пешком от самого низа, а ты меня на какой-то подъемник затащила. Так грустно смотреть вниз, когда весь склон завален банками из-под диет Пепси, коробками из-под чипсов, обломками снаряжения, презервативами и женскими трусами. Слушай, а почему мы с тобой забыли потрахаться на Монблане?» «Перестань, Ясень, не дури. Где ты там презервативы разглядел с высоты в 50 метров?» «Да их там полно, да я тебе клянусь. А на самом деле мне просто очень грустно. Когда я стоял там, на вершине было ужасно тяжело дышать, поэтому я ничего не сказал тебе. А ведь на самом деле мне совершенно не нужен этот дурацкий Монблан, на который теперь каждый год поднимается по несколько тысяч стариков, детей и инвалидов. Кажется, даже наш друг Карль Войтыла залезал на самый верх». «Нет», — поправила Верба, — «римский папа только по склону на лыжах ходил в год 200-летия альпинизма. Тут отмечали первое восхождение на Монблан Паккара и Бальма. Ну и бог с ним, с папой. Значит, римская мама на вершину поднималась?» Безобразно плоско пошутил я. «Дело совсем не в этом. Просто такой Монблан уже никому не нужен. Это отличная тренировочная база, ну, прекрасный музей, ну, замечательный аттракцион. Но это уже не гора. И я должен был побывать там, на самом верху, просто чтобы отдать дань памяти Машки Чистяковой. Наверное, теперь я должен буду вернуться в Караклис и покорить именно эту вершину. «И что ты хочешь от меня услышать?» — нахмурилась Верба.